С запахами было сложнее, их было больше и отмахнуться от них почти не получалось. Как бы Нацу не сужал круг восприятия, всегда хватало и вони, и ароматов. Здесь нужно было действовать иначе, находить определенный запах и сосредотачиваться только на нем, приглушая остальные. Обычно мальчик выбирал дым от костра или аромат жарящегося мяса. Вот только иногда запахи были так сильны, что игнорировать их просто не получалось. Как в клинике Амай, или в магазинчике у Рикки. В такие моменты оставалось одно – уйти подальше и дать носу передохнуть. Старательно дыша через рот, Нацу ползал на коленях по земле, высматривая азалии. Он уже немного привык к запахам, поэтому глаза перестали слезиться. Впрочем, мальчик не переставал чихать. Лисанна не имела таких проблем, поэтому работала в два раза быстрее. Она уже почти собрала полную корзинку в то время, как Нацу, лишь половину. Хутпи сидел рядом с ним, и почему-то перестал морщить носик. Наоборот, он почему-то стал очень осторожно принюхиваться к образцу, данному Амай. «Что это ты делаешь?» – удивился Нацу. «Ня», Хутпи потянул носиком воздух и уверенно направился куда-то влево. Лисанна и Нацу переглянулись и пожали плечами. Котенок прошел где-то 3 метра и остановился. Он снова принюхался и совершил движение головой, будто кивнул. «Ня», Лисанна подошла ближе, заинтересовавшись. «Аво», – воскликнула она. «Смотри, Нацу, Хутпи нашел столько азалий». И правда, чуть в стороне от места, где искали дети, обнаружилась небольшая полянка, буквально засеянная этими растениями. Их прикрыл куст ежевики, поэтому с первого взгляда его было не отыскать. Хутпи гордо выпрямил спинку, когда Лисанна в награду стала гладить его. Она восторгалась им не меньше четверти часа, а Нацу споро собирал в свою корзинку травы. Так, они набрали достаточное количество растения, которое шло первым в списке леди Амай. Следом дети решили искать дымовушки, маленькие цветочки на синих стебельках. Лисанна где-то читала, что в паре с белой авророй, они могут скрывать запахи человеческого тела. «Хутпи учуял ту полянку», — сказала девочка. «А ты сможешь почуять дымовушки?» «Не знаю», — Нацу пожал плечами и улыбнулся. «Давай попробуем». Мальчик взял образец в руки и втянул воздух. Снова резкий запах едва не разорвал нос, но Нацу не намерен был сдаваться. Когда Хутпи нюхал азалии, он не лез прямо к ним, а держался на расстоянии. К тому же Нацу уже умел сосредотачиваться на одном запахе, так что стоило попробовать почуять растения. Все-таки каждая из них обладала своим ароматом, который в теории легко было проследить. На практике это заняло чуть больше времени. Нацу потребовалось почти 10 минут, чтобы указать направление, в котором чувствовалась самая большая концентрация вони, вернее, запаха дымовушек. Лисанна побежала туда и радостно подпрыгнула. Получилось. Полянка была не такой большой, и пришлось искать снова, но результат удовлетворил обоих. Хутпи деловито сидел на голове Нацу с таким видом, будто только что раскрыл смысл жизни невежественным дикарям. Детишки, вдохновившись удачей, до самого заката собирали травы, следуя за чувствительным обонянием Нацу или Хутпи. Правда, к концу работы, у мальчика разболелась голова, да и в носу свербело. Он чувствовал себя не лучшим образом, но радость открытия перевешивала неприятные ощущения. Детишки уже немного нарушили время, установленное мирой, поэтому бегом направились к леди Амае. Если они быстро сдадут задание, то сестренка не будет слишком злиться. «Верно, рада вас видеть», — целительница улыбнулась, но уж очень устала. «Все смогли собрать?» «Да, было несложно», — похвастался Нацу и снова потер нос. Хутпи согласно мяукнул. «Сейчас я все проверю и выдам награду», — сообщила Амае. «Можете пока отдохнуть немного». Пока целительница перебирала растения, Нацу и Лисанна сидели рядом с ней и пили чай. В клинике все еще были пациенты, несмотря на поздний час. Они выглядели неважно и иногда подходили к леди Амае, чтобы сообщить об ухудшении состояния. Болотная лихорадка каждый год поражала тысячи людей. Это была не смертельная, но очень неприятная болезнь. Она высасывала силы из человека, иногда оставляя его беспомощным на неделе. У многих пациентов начинался жар. Однако лихорадка поражала только тех, в ком не была развита магия. Годами взращиваемая волшебная сила давала носителям природную защиту, которая не позволяла болезни поразить их. Данный механизм все еще изучался целителями по всему миру, но ни к какому выводу они не пришли. Ни для кого не было секретом, что волшебники меньше подвергались заболеваниям, чем обычные люди. К тому же они быстрее восстанавливались, даже после серьезных ран. Тела магов по статистике были крепче, поэтому нередко можно было увидеть картину, как какой-нибудь волшебник пробивает собой стены или стволы деревьев. Многие люди стремились хотя бы минимально развить магию, чтобы поддерживать здоровье. Ходили слухи, что сильнейшие волшебники могли жить вечно. Так это было или нет, едва ли кто-то мог сказать. Однако же волшебство не было панацеей. Многие маги страдали такими заболеваниями, как вирус Эммы, обратная лихорадка, каменная кожа и другие. Кроме того, к смерти могла привести магическая недостаточность, а также магическое истощение. Неприятнее всего и страшнее для магов было подхватить вирус Эммы. Он был назван в честь великой целительницы, обнаружившей причину недуга и нашедшей способы борьбы с ним. Вирус поражал магические каналы в теле волшебника, сперва сужая их, а затем уничтожая. Вслед за этим удар получало магическое ядро. Первыми признаками болезни становилось ухудшение качества заклинаний, а также разрыв связи между намерением и результатом. Например, маг стихии хотел сколдовать огненный шар, но вместо этого получил взрыв. Это было поводом немедленно обратиться к целителю. На начальных стадиях болезнь еще можно вылечить, но запущенные случаи приводили к уничтожению ядра и, соответственно, смерти. Хуже всего было то, что вирус передавался от волшебника к волшебнику посредством прикосновения. Были известны случаи, когда он уничтожал целые гильдии. К счастью, Эмма нашла способ прервать череду заболевших. «Все в порядке, леди Амая оставила травы на столе. Ваша награда?» Она протянула детям мешочек с деньгами. «Спасибо за помощь. Успехов в работе», — улыбнулась Лисанна. «Доброй ночи». «Доброй», — кивнула женщина. «Если будете плохо себя чувствовать, двери моей клиники всегда открыты для вас. Спасибо». Дети вышли из клиники и тут же залезли в мешочек, звеня монетами. Хотя те назывались драгоценными, к сокровищам они никакого отношения не имели. Слово просто осталось со старины, когда действительно богачи расплачивались драгоценными камнями, а простые люди просто обменивали товары. Разделив награду поровну, они понеслись обратно в гильдию, где их уже должна была поджидать пышущая от ярости Мира. Однако, к их удивлению, девочка не так уж злилась. Конечно, она от души врезала Нацу и подергала за ухо Лисанну, но в целом никто почти не пострадал. К тому же сагильдейцы выглядели целыми, немного потрепанными, но явно целыми. Мастер хитро улыбался в усы, насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик. Другие дети в лице Леви, Эльзы, Грия и Каны сидели за одним из столов и делились впечатлениями от последних заданий. Эльфман подбежал к младшей сестренке, чтобы тоже удостовериться, что она цела. Хэппи раскрыл маленькие крылышки и спланировал на стол. Ему тут же была подана миска молока и мелко нарезанное мясо. Лисанна и Нацу в это время сдавали мастеру задание. На обратной стороне листовки, где уже содержалась некоторая информация об исполнителях, появилась подпись леди Амаи и краткая характеристика детишек. Так-так, мастер углубился в чтение. Травы собраны хорошо, задание выполнено вовремя. Заказчик доволен. Хорошо. Он улыбнулся им. Отличная работа. Нацу и Лисанна просияли. В соответствии с правилами гильдии, они отдали мастеру 2% из выручки. Эти деньги покрывали, почти покрывали, расходы хвоста феи на ремонт главного здания, выплаты горожанам за порчу имущества и зарплату Джуди. От низкооплачиваемых заказов 2% почти не были суммой, поэтому это не особо ударяло по кошелькам детишек. А взрослые волшебники зарабатывали достаточно, чтобы не ощущать этого. Когда с формальностями было покончено, они присоединились к остальным. Джуди принесла ужин, состоящий из отбивной с рисом, сока и булочки. «Пойдем и завтра на задание вместе», — предложила Лисанна, улыбнувшись. «Что скажешь, Хэппи?» Нацу погладил котенка между ушами. «Ая», — ответил тот и широко зевнул. Дни потянулись за днями. Они проходили весело, но несколько однотипно. Нацу таскал Хэппи на все задания, и они оба учились выделять определенные запахи из множества. Котенок постепенно рос, развиваясь согласно своему виду. Он продолжал копить вопросы, ожидая дня, когда сможет найти ответы. Незаметно пролетел целый месяц. Часть 1, глава 4. Меня зовут Хэппи. Примечание к части. Приятного прочтения. Я мыслю, следовательно, я существую. Мое первое воспоминание – темнота, окутанная теплом, и детский голос. Сейчас я уже знаю, что это был Нацу, мой старший брат. Но тогда для меня существовал только его маленький, но бойкий внутренний огонек. Он дарил ощущение полной безопасности и уверенности, и это казалось настоящим благословением для существа, осознавшего себя еще до рождения. Находясь в яйце, я мог слышать все, что происходило за скорлупой, и чувствовать. Сперва я не понимал, что происходит, но был совершенно спокоен. Я, наверное, должен был хотя бы удивиться, но нет. Постепенно невнятные приглушенные звуки начали складываться в слова, затем они разделились на два голоса, мальчика и девочки. Вскоре я осознал, что они заботятся обо мне. Я понял природу тепла, что окутывало меня и грело, как лучи весеннего солнца. На самом деле, мне не требовалось постоянно находиться в тепле. Окажись я в ледниках, ничего бы не случилось. Так устроена скорлупа, она впитывает магию окружающего мира и подстраивает еще нерожденное существо под него. Во льдах я приобрел бы сопротивляемость к холоду, которая и позволила бы мне выжить. Здесь же я днями впитывал тепло Нацуи, в конечном итоге, привязался к нему на магическом уровне. Скорлупа посчитала его важной частью окружения, обеспечивающей защиту и выживание, поэтому решила накрепко связать нас. Я не был против тогда, это не изменилось и сейчас. С Лисаной связь так и не установилась, ведь ее магия была в разы слабее магии Нацу. Однако это вовсе не значило, что девочка потеряла свою важность для меня. Вовсе нет. Я любил ее как старшую сестренку с самым большим сердцем на свете. Большую часть времени, проведенную в яйце, я находился в состоянии дремы и мог лишь иногда пробовать скорлупу на прочность, дожидаясь момента собственного рождения. Мне удалось осознать себя очень рано, и я знал, что это неправильно, необычно. Мой вид начинал осознавать себя как личность только через месяц после рождения, а я умудрился сделать это еще в скорлупе. Вообще, многое чувствовалось странно. Мне постоянно казалось, что все должно идти иначе, быть иначе. Странно было рождаться из яйца. Еще более странно было летать на маленьких крыльях. Странно было вылизываться, лакать молоко и мяукать. Странно было осознавать себя котенком, который обладал волшебной силой. Да, я был магическим созданием, о чем сообщили невесть откуда взявшиеся знания. Странно было многое знать. В голове толкались базовые знания о мире, о моем виде, о местном языке и другом. Вот только маленький кошачий мозг не мог обрабатывать столько информации сразу после рождения. В скорлупе я вообще думать не мог, только чувствовать. Я старательно развивал себя, заставляя голову работать. Логические цепочки совсем не строились в первую неделю после рождения. Я утомлялся, меня что-то отвлекало, или мысль банально ускользала. Затем стало немного легче. Я начал соотносить факты, прислушиваться к разговорам и пытаться выделить суть в бесконечном потоке детской болтовни. Я научился делать простейшие выводы. Если в животе урчит, значит надо поесть. Если Нацу идет к доске заказов, мы идем на задание. Если Мира прикусывает нижнюю губу, смотря на меня, то она хочет меня потискать. Если мастер тянется к бочке, то будет пить какую-то плохо пахнущую жидкость. Если солнце садится, пора спать. Но даже такие простые выводы потребовали почти 2 недель постоянных тренировок. Хорошо, что позже это изменилось. Кажется, мое тело все еще было в стадии формирования и адаптации к миру. Из-за того, что я усиленно думал и пытался постичь все вокруг, в какой-то момент мышление перестроилось. Из неразумного котенка, который едва связывал между собой 2 очевидных факта, я постепенно перерастал в более-менее нормально мыслящее существо. Причем я почти не заметил момента перемены. Все прошло гармонично и гладко, будто так и надо. Мои родичи и я оказались очень интересным видом. Мне даже захотелось изучить себя. Хотя на тот момент я плохо понимал, что это значит. По прошествии целого месяца я уже уверенно осознавал себя, умел делать выводы и мог размышлять. К тому же учился говорить, хотя местное наречие грозило свернуть язык в трубочку. Все вокруг называли меня чудом и гением, ведь впервые видели котенка, учащегося говорить. Нацу сиял, как солнечный лучик на водной глади, и не уставал хвастаться мной. Лисанна всерьез взялась за мое обучение, поэтому теперь мы часто сидели за столом, я на столе, она на лавке, и разговаривали. Почему-то было так приятно общаться, будто я не делал этого уже 1500 лет. Кроме того, она помогала мне привыкать ходить на задних лапках. Мой вид относился к прямоходящим существам, о чем сообщил собственный мозг, обратившийся к знаниям неизвестного происхождения. В который раз я уверился, что совершенно не был похож на обычных представителей кошачьего вида. Очевидно, большую часть времени я просто рос и привыкал к миру, но никогда не переставал размышлять. Меня часто донимал вопрос, откуда взялись все те базовые знания. Они были чем-то вроде инстинкта у моего вида или же чем-то более глубоким, неизвестным и непонятным. Естественно, ответа не было. Когда я начинал задумываться над этим, появлялось неприятное чувство. Оно было тянущим, почти болезненным и пугающим. Будто мир внезапно начинал разваливаться на части, а эпицентром разрушения был я сам. Чтобы избавиться от этого, я резко начинал что-то делать. Разговаривать с Лисаной, летать, донимать Нацу. В общем, что угодно, только бы отвлечься. По всей видимости, никто не замечал во мне периодических странностей, и это заставляло выдыхать от облегчения. Разумеется, были вопросы и меньшего масштаба. Например, где это я вообще оказался? Из разговоров людей, преимущественно старшего поколения, я смог узнать, что город назывался Магнолией, а здание, в котором мы с Нацу жили, гильдии Хвост Фей. В гильдиях собирались волшебники, которые выполняли задания простых людей или тех, кто мог заплатить. Каждый, кто получал метку, нес в себе магию. Забавно, но после изучения собственной памяти и базовых знаний, я понял, что не просто был магическим существом, как считал изначально. Я буквально был магией, которая приняла определенную форму и осознала себя. Это вроде как давало огромный потенциал, но грызло меня предчувствие, что все будет не так просто. Кроме того, благодаря любознательности и очаровательным глазкам, я мог выудить почти любую информацию из хвостатых фей. Так, местный книжный червячок Леви с удовольствием просветила меня в правила гильдии. Верховодил здесь мастер Макаров, сильнейший местный маг, которого на этот пост назначил некий Пречт Гаеболк, являющийся предыдущим главой гильдии. Мастер был ключевой фигурой, вокруг которой строилось буквально все, от общего настроения волшебников, до выполняемых ими заказов. Технически только мастер имел право отправлять магов на задания. Он же был ответственен за убытки, сопутствующие урон и провал миссии. Кстати, последнее меня заинтересовало особенно сильно. Мастер оставлял за собой право отказать в принятии заказа в принципе, если были на то объективные причины. На практике такое встречалось настолько редко, что можно было сказать никогда. И все-таки такое правило было. Следом за мастером шли старшие маги или же волшебники С-ранга. На особом экзамене они доказали, что достойны браться за самые сложные задания, где присутствовал ощутимый риск летального исхода. Кроме того, необходимо было иметь определенный опыт, который складывался из количества выполненных заданий высоких рангов. Последнее слово всегда было за мастером. Волшебник, выполнивший оба условия, все равно мог остаться ранга, если так решил глава гильдии. Решение можно было оспорить в совете магов, но Леви осторожно свернула тему, а я мысленно сделал себе заметку больше узнать об этом органе управления. Большая часть гильдии состояла из волшебников от Адасранга. Это были самые обычные маги, выполняющие задания средней сложности и получающие за это среднюю награду. По правилам, каждые 2 месяца должен был проводиться экзамен меньшего масштаба, чем на старшего волшебника, для повышения ранга. Разумеется, была своя норма выполненных заказов различных рангов. По факту, мастер Макаров придерживался только 2-го критерия и, особо не раздумывая, давал добро. Он и так знал силу каждого из своих ребятишек и не нуждался в очевидных демонстрациях. Волшебники Д-ранга, зеленые новички, которые только-только пришли в гильдию. Обычно на 50 человек таких будет только 5. Новички, как правило, или быстро вливаются в струю, или уходят. Чтобы перейти на следующий ранг, им всего-то нужно выполнить около 70 самых простых заданий. При должном упорстве это можно провернуть за месяц. Сейчас в гильдии было ощутимо больше Д-ранговых волшебников, чем обычно. Все дело было в том, что Хвост Фей принял много детей-сироток. Последняя пара лет выдалась напряженной во всех отношениях. По миру бродили демоны, разрушающие все вокруг, активизировались темные культы и гильдии, промышляющие убийствами. Из-за этого и выросло число беспризорных детей. Те, кто мог колдовать, уходили в гильдии, остальные попадали в приюты. Судя по лицу Леви, последнее не было лучшей перспективой. В случае с детьми и повышениями существовали особые правила. Вот тут уже точно нужно было проводить экзамены, причем в присутствии представителя совета магов. Никому не хотелось потерять юных волшебников из-за халатности некоторых мастеров. Необходимое количество выполненных заданий также было другим, 130 самых простых миссий. Сейчас только Эльза и Мира имели сранг, но ходили упорные слухи об их повышении в ближайшие полгода. В этом случае девочки официально будут признаны взрослыми и самостоятельными, пока гильдия несет за них ответственность. Нацу, Лисанне, Леви и остальным нужно было еще работать и работать до сранга, не говоря уже о вранге. И все-таки дети были не слабейшим звеном в данной цепи. В каждой гильдии присутствовал обслуживающий персонал, уборщики, официанты, помощники мастера, призванные разгребать бумажные завалы на его столе, и другие. Макаров хитро жонглировал правилами и частенько засчитывал ремонт гильдии или помощь себе в качестве заданий низшего уровня. Ведь у каждого волшебника была определенная норма выполнения заданий за какой-либо период. Хвостатые феи периодически забрасывали работу и рисковали технически вылететь из гильдии. В этом случае с них принудительно снималась метка, и они не имели права выполнять задания. За этим строго следил совет. Нарушителей могли даже посадить в тюрьму. Таким образом, мастер не только прикрывал своих, но и не платил лишние деньги персоналу. Исключение составляла только Джуди. Когда я впервые увидел ее, то даже не понял, что она слепа. Красивые глаза бледно-серого цвета уставились прямо на меня, но это было лишь совпадение. Женщина жила за счет магии ветра, сообщающей ей об окружении. Но Джуди все равно мимолетно касалась предметов и людей, когда передвигалась по гильдии. Думаю, так она чувствовала себя увереннее. А еще, она основательно пощупала меня, чтобы понять, как я выгляжу. Когда ей сказали, что моя шерсть синяя, у нее было такое очаровательно удивленное лицо, что я ткнулся носиком ей в руку. Мне она понравилась. Джуди была очень милой, но в то же время сильной духом. Несмотря на травму, фактически, поломавшую ей жизнь, она улыбалась и радовалась каждому дню. Это дорогого стоило. По поводу устройства гильдии добавить больше нечего. Можно разве что сказать, что задание также делится на ранги от Е до ССС+. Волшебники имеют право выполнять заказы только своего ранга или ниже. Исключение составляет работа старших волшебников, которые могут отправиться на десятилетние и столетние задания. Было довольно очевидно, откуда бралось такое название. Десятилетние задания никто не мог выполнить уже целых 10 лет. Волшебники, бравшиеся за него, либо погибали, либо отказывались, либо бесследно исчезали. Аналогично и со столетними. Кстати, бывали ситуации, когда одно задание выполняла целая гильдия. Обычно это были атаки монстров или темных магов на город или же участие в боевых действиях в военное время. Сейчас было относительно спокойное время, но основательница хвоста феи прославилась именно благодаря торговым войнам. Тогда она проявила себя как тактический гений. Иногда мне кажется, что он хочет захватить мир, Лисанна, смеясь, зашептала на ушко Нацу, выводя меня из очередных размышлений. Посмотри на его сосредоточенный взгляд. Это так мило, учитывая, что он уже завоевал гильдию без единого боя. Кана ухмыльнулась, отвлекаясь от карт. Не советую подавать ему идеи. Девочка подмигнула мне и разложила новое гадание. Я демонстративно задрал хвост и потерся о ее руку головой. За столом сидели почти все дети, исключая старших Штраусов. Нацу и Грей достаточно спокойно болтали, ведь как раз закончили очередную драку и, как ни странно, могли без злости смотреть друг на друга. Эльза читала книгу, на которой было нарисовано скрещенное оружие. Леви тоже держала в руках некий увесистый томик, но у нее были изображены растения. Лисанна понемногу болтала со всеми, но ничем особо не занималась. «И все-таки интересно, что ты за существо такое, Хэппи?» Леви погладила меня, а затем взяла на руки и заглянула в глаза. «Может быть, тебя искусственно создал какой-нибудь безумный маг?» Я ткнул ее в нос лапкой, заставив рассмеяться. «Ладно-ладно, не очень удачная шутка. И все же, где твои родичи и что вы за вид такой?» Будто сама себя спросила она. «Ня, кот», — выдал я. Разговаривать нормально не получалось совсем, что было, в общем-то, неудивительно. Все время получались какие-то някающие звуки, которые приводили в восторг каждого в зоне слышимости. Это была одна из причин для массового умиления. Я занимался с Лисанной, разрабатывая язык и избавляясь от кошачьего акцента, но пока результат был минимальным. Вопрос Леви вставал ребром. Кто я такой и где представители моего вида? В базовых знаниях об этом ничего не было, как и в библиотеке хвоста феи, которую из любопытства перешерстила девочка. Ни мастер, ни кто-либо другой еще не встречал существ, подобных мне. Мой вид даже в сказках или легендах не упоминался, чтобы счесть его вымершим. Однако я не был и плодом чьего-то эксперимента, в этом я был уверен. Почему? Понятия не имею, но это была такая же прописная истина, как и то, что небо голубое. Задумываться об этом опять-таки не получалось, поэтому приходилось просто копить вопросы в голове и ждать, когда ответы найдутся сами. «Идем на задание», — подала голос Лисанна, поглядывая на доску заказов. Они с Нацу стали так часто бегать на работу вместе, что их уже почти официально признали командой. Хотя, конечно, не обошлось без шуточек. В какой-то момент Мира перестала запрещать сестренке какие-либо миссии, если с ней шел Нацу, хотя все еще могла надрать уши за позднее возвращение. Задание выполнять разрешалось только в пределах города и на городской черте. Вход в лес был под запретом. «Да», — кивнул мой старший брат, тоже взглянув на доску со своего места. «Я видел, что леди Амайи снова нужна помощь. Можем взять это задание». «Я как раз думала сходить к ней», — Лисанна радостно хлопнула в ладоши и вскочила с места. Нацу последовал за ней к доске заданий минутой позже, сперва позволив мне развалиться у него на голове. Я до сих пор обожал ездить на нем. Мастер без проблем одобрил задание и отпустил на выполнение. У леди Амайи мы уже были, но я плохо помнил это, ведь тогда был совсем маленьким и несмышленым. Однако в ходе прошлой миссии мне удалось научиться самому и научить Нацу одному трюку. Не обязательно было глазами искать нужные травы, ведь можно было делать это при помощи обоняния. Конечно, после этого болел нос, но оно того стоило, это неплохо сокращало время работы. С тех пор Нацу много тренировался выделять запахи и следовать за ними. Иногда он просто шел по улице, пытаясь найти источники ароматов. И, вот так совпадение. Как правило, мы приходили к какой-нибудь закусочной. Старший любил хвастаться Лисанне и мастеру успехами, рассказывая, где был на этот раз. Я же уделял тренировкам с запахами меньше времени, ведь сосредоточился на изучении мира вокруг. Так сказать, расставил приоритеты. На полпути к клинике Лисанна достала из рюкзачка заказ и еще раз изучила его. «Хаэм, травы точно такие же, как в прошлый раз», — заметила она. «Наверное, болотная лихорадка еще не прошла. Я где-то слышал, что она может быть всю осень», — сказал Нацу, пожав плечами. «Так жаль людей, которые болеют этим», — Лисанна вздохнула. «Знаешь, когда мы еще путешествовали с Мирой, мы столько видели. Однажды мы пришли в деревню, в которой была эпидемия. Мира сказала, что нам лучше переночевать в лесу. А когда она была там пару месяцев назад, то деревни уже не было, только угли. Ее сожгли». «Угу», — девочка невесело улыбнулась. «Говорят, огонь очищает. Да и я не знаю, что это была за болезнь. Может быть, это правда было лучшим выходом. К тому же, людей же они не убили, верно? Просто избавились от всего, что могло нести в себе вирус». Нацу ответил что-то невнятное, а я снова развесил уши. «Значит, болезни, как ни крути, а это были полезные знания. Уж о чем я еще не думал, так это о болезнях. Есть ли различия для магов и обычных людей? Если есть, то почему и какие? Могу ли я заболеть, если, по сути, являюсь разумным сгустком магии?» Я дотошно рассмотрел все вопросы и старательно уложил их в голове до лучших времен. Моя память уже напоминала склад или здоровенную библиотеку, в которой громоздились стеллажи и полки. Кстати, если и брать откуда-то информацию, то можно делать это из книг. Надо только научиться читать. Всего-то, думаю, лучше всего мне сможет помочь в этом деле Леви, ведь у нее самое большое терпение и самые понятные объяснения. Да и мои красивые глазки действуют на нее безотказно. Хе-хе. Нацу, я ткнул старшего лапкой в лоб, развалившись на его макушке. Чего, хэппи? Немедленно отозвался он. Лихорядка, это что? Правильно говорить лихорадка, по слогам произнесла Лисанна, опередив Нацу. Это болезнь такая, когда чувствуешь себя очень плохо, тебе холодно, но ты не можешь согреться, и иногда путаются мысли. Нужно лечиться, а то можешь умереть. Но болотной лихорадкой, если ты о ней спрашивал, болеют только не маги, дополнил старший. Мы в безопасности. А почему, ня? Волшебная сила, заключенная в нас, дает нам лучшее здоровье, как само собой разумеющееся, сказала Лисанна. Но почему, ня? Они переглянулись с очень озадаченными выражениями лиц. Нацу явно хотел почесать в затылке, но вместо этого чуть не схватил меня за хвост. Лисанна пожевала губу, явно пытаясь вспомнить, слышала ли она о том, почему магия помогает людям быть здоровее. В конце концов, она развела руками. Я не знаю. Никогда не задумывалась об этом, да и сестренка Мира не рассказывала. «Можно спросить у кого-нибудь?» – предложил Нацу. «Точно!» – Лисанна подпрыгнула от радости пришедшей в голову светлой мысли. «Давай спросим у леди Амай, она точно должна знать. Отличная идея!» – широко улыбнулся Нацу, поддерживая. «Похоже, я не слабо заинтересовал их своим вопросом. Остаток пути до клиники мы проделали бегом». Нацу и Лисанна немного запыхались, но бодро зашли в здание, внутри которого сразу зазвенел колокольчик. Кажется, сегодня здесь было больше людей, чем в прошлый раз, и они выглядели изнеможенными и бледными. Энтузиазм детей сразу утих, ведь в клинике царило куда более гнетущее настроение, чем можно было себе представить. Леди Амая пришла только через четверть часа. Целительница тоже выглядела не лучшим образом. Под глазами залегли темные круги, идеально белый фартук был весь измят, будто у женщины было время только на его стирку. Она поздоровалась с нами и провела во внутренний дворик. Даже голос у нее был усталый и немного хриплый. «Я рада, что именно вы взяли задание», — начала она, когда Нацу и Лисанна расположились на стульчиках. «Мне не придется объяснять, как правильно собирать травы. Список тот же самый, но принести вы должны в два раза больше. Справитесь?» «Конечно», — уверенно кивнул Нацу. «У вас так много больных?» — взволнованно спросила Лисанна. «К сожалению, это так», — леди Амая потерла точку между бровями. «Но не беспокойтесь, ситуация под контролем. В прошлом году было хуже, а это что-то да значит». «Понятно», — девочка опустила глаза. «За сколько нам надо собрать травы?» «Я понимаю, что за сегодня вы уже не сможете управиться», — взглянув на положение солнца, сказала целительница, «успеете завтра до обеда». Дети кивнули. Леди Амая выдала им специальные корзины для трав и вернулась к работе. Нацу пихнул Лисанну в бок, шепотом спросив, почему она не задала вопрос про магию. Девочка шикнула на него, непривычно хмурясь, и сказала, что момент был совсем неподходящий. Старший с недоумением пожал плечами, но спорить не стал. Они оба покинули клинику и побежали к городской черте. Леди Амая указала, где должны были еще остаться полянки с нужными растениями, поэтому мы двинулись туда. Для разнообразия я летел рядом с ними, а не лежал у Нацу на голове. Мастер сказал, что мне нужно развивать крылья, а то не смогу ими хорошо управлять в будущем. Собственно, это относилось и к хождению на задних лапках. У нас где-то 6 часов до заката, прикинула Лисанна. Давай поторопимся. Нацу угукнул и потянул носом воздух, безошибочно определив направление. Он бросился туда с корзинкой на изготовку. Лисанна в этот раз тоже решила продемонстрировать новые навыки. Она сказала что-то вроде «перевоплощение», «обличие животного», и вдруг обзавелась дополнениями в своем образе. У нее изменились уши, нос и руки. Кажется, она наполовину стала собакой. Мне Леви показывала это животное в книге, и я видел на улице несколько таких. Нацу почти не удивился новому образу, а Лисанна горделиво заметила, что такое перевоплощение гораздо сложнее полного. Ей нужно было не просто изменить собственное тело, но синхронизировать его с новыми животными частями. К тому же необходимо было привыкнуть к такому виду. У собак очень острое обоняние, хотя, конечно, не такое острое, как у Нацу. Лисанна должна была разобраться, какие запахи ей надо чувствовать, а какие – нет. Оказалось, она училась этому почти 2 недели, а я и не знал. Похоже, я стал слишком сильно задумываться и не замечать ничего вокруг. Магия перевоплощения внезапно запала мне в душу. Я следил за Лисанной, пока в голове в фоновом режиме проносились мысли и идеи. Если бы я овладел такой магией, то смог бы стать человеком. Правда, я сам не понял, почему эта мысль вызвала такой трепет внутри. Вроде мне нравилось мое тело, да и раньше таких идей не возникало. Однако теперь я мог найти сотни поводов стать человеком. От банального удобства при чтении книг, например, до далекой мечты о походах с Нацу на задания, чтобы получать больше денег. Кошачье тело в таком ключе было очень ограничено. Да что говорить, у меня сердце начинало быстрее стучать, когда я представлял себя человеком. Поэтому я подлетел к Лисанне и сел около нее на травку. «Лися», случайно перековеркал я ее имя. «А как делить так?» Я указал лапкой на ее собачьи ушки. «Перевоплощаться?» – удивилась она. «Ну, этому нужно учиться. Меня научил мастер и еще Варк, но он недавно ушел, набрав заданий. Не думаю, что он вернется скоро. Ты тоже хочешь перевоплощаться? Зачем? Ня хочу быть челоняком». Хвост стал дергаться из-за волнения. «Как Няцу?» «О, как мило!» Лисанна погладила меня по голове, улыбнувшись. «Я не знаю, сможешь ли ты научиться этой магии, но спрошу у сестренки Миры и мастера. Может быть, они смогут что-то подсказать. Спасибо, ня!» Я прыгнул к ней в объятия и замурчал. Девочка засмеялась, чем привлекла внимание Нацу. Старший оставил свою корзинку и присел около нас, потрепав меня между ушами. «Ня буду как няцу», — провозгласил я торжественно. «Не сомневаюсь, братец», — широко улыбнулся он. Часть 1, глава 5, кошачья магия. Хаем, магия перевоплощения. Мастер выдохнул колечко серебристого дыма и скосил взгляд куда-то влево. «Интересный выбор, Хэппи. Но, к несчастью, ты еще не готов начинать тренировки. Почему?» «Вперед меня влез Нацу». Игнил всегда говорил, что достаточно хотеть что-то сделать, чтобы сделать это. «И это действительно так», — кивнул Макаров. «Однако надо учитывать все аспекты в данном деле. Аспекты? Чего это? Аспекты? Точка зрения, мнение, иными словами, нужно рассмотреть вопрос со всех сторон», — пояснила Леви, не отрываясь от книги. «Все равно не понял», — махнул рукой Нацу. «Так почему Хэппи не может учиться?» «Няцу», — я ткнул его лапкой, чуть выпустив коготки. «Я даже еще говорю плохо, ня, нужно время». «О, весьма разумно для котенка, которому чуть больше месяца», — с удивлением сказал мастер и добро улыбнулся. «Да, Хэппи абсолютно прав, он не может учиться колдовать, пока не повзрослеет. Если не ошибаюсь, в переводе на человеческий возраст, ему сейчас всего около 1,5 лет. И хотя он даже слишком разумен для своего возраста, его разумность не определяет готовность постигать новую магию. Прежде всего ему нужно научиться управлять той, что дана от рождения». Я согласно кивнул. «От рождения?» Нацу выглядел так, будто его мозг готов был вытечь через уши. «Можете объяснять нормально?» «Можно, я расскажу», — спросила Ливии, получив кивок от мастера. «Начало. В каждом человеке или же существе есть магия. Она дается нам при рождении, но у кого-то ее больше, а у кого-то меньше. Из-за этого и появляется разделение на магов и обычных людей. На вид или же предрасположенность к тому или иному типу волшебства влияет множество факторов, например, какой магией владели родители. Обычно в семьях присутствует один тип магии, но бывают и исключения. К тому же большой вклад вносит среда, в которой ты вырос». Леви чуть нахмурилась, заметив, что взгляд Нацу становится стеклянным. «Когда ты родился, то не мог сразу управлять огнем, как делаешь это сейчас, верно?» «Конечно, как само собой разумеющееся», — подтвердил Нацу, оживившись. «Меня Игнил учил». «Вот именно», — девочка наставительно подняла палец вверх. «Он и был твоим окружением. Как сильное магическое существо, он влиял на магию внутри тебя. Твое собственное волшебство подстраивалось под его, поэтому ты и научился магии убийц драконов. Понятно?» «Угу». По лицу старшего было видно, что понятно было мало, но суть он ухватил. «То есть, если Хэппи постоянно будет рядом со мной, то тоже научится магии огня?» «Нет», — Леви отрицательно качнула головой. «Магия убийц драконов древняя, поэтому является скорее исключением из правил. Я привела этот пример, чтобы тебе было понятнее. Что касается остальных волшебников, то они обычно сначала изучают магию, к которой предрасположены. Им это проще, ведь заклинания создаются на почти интуитивном уровне. Это называется наследственностью, но о ней поговорим в другой раз. Важно то, что при изучении магии развивается магическое ядро. Чем оно сильнее, тем мощнее заклинание и объем твоих сил. Ядро развивается, когда ты колдуешь. Сравни, что будет легче: сколдовать что-то, что получается на инстинктах, или стараться выдать заклинание, которое никак не отзывается внутри? Первое. Да, — Леви улыбнулась. В этом-то и смысл. Пока развивается магическое ядро, ты, условно, должен творить столько заклинаний, сколько возможно, чтобы стать сильнее. Потом, когда достигнешь предела, уже можешь изучать что-то другое. Я права, мастер, смысл ты передала верно, молодец, — похвалил Макаров. Хэппи сейчас должен развить свое магическое ядро так сильно, как это возможно. Мы не знаем, сколько у твоего вида это занимает времени. У людей ядро можно развивать до 20 лет, потом это делать почти невозможно. Выложись сейчас на полную, чтобы не было обидно потом. Я кивнул. То есть мне надо много лететь, ня? Как минимум. Макаров снова сделал затяжку. Пока это самая очевидная твоя предрасположенность. Старайся летать до тех пор, пока полностью не опустошишь силы. Как только они восстановятся, начинай снова. Хаем, еще можешь попробовать почувствовать ток магии внутри себя. Особенно ярко это ощущается после полного опустошения резерва. Но таким обычно редко занимаются. Почему, ня? Скучно, мастер пожал плечами и ухмыльнулся. Еще ня хочу читить, сказал я. Читать? Поразились все трое моих собеседников. Зачем? Хочу быть умным, как Леви, ня. Ради таких удивленных лиц точно стоило это сказать. Мастер едва трубку не проглотил, а Нацу вытаращился на меня так, будто я на его глазах раздвоился. Леви мило зарделась и почти спряталась за книгой, но тут же протянула руку и погладила меня. Я замурчал и получил заверение, что меня обязательно научат не только читать, но и писать. К моему счастью, первое занятие решено было провести сию же минуту. Леви сбегала в библиотеку и принесла несколько книг в ярком переплете. Одну из них она назвала азбукой. Там были нарисованы все буквы алфавита и картинки, которые помогали их запоминать. Леви сказала, что всего букв 42, но три из них не произносятся, а только пишутся в словах. Мы начали с самых простых, гласных. Девочка произносила звук и слово, в котором он ярко слышался. Я повторял. Нацу взял одну из книг, принесенных Леви, и сперва листал ее. Множество ярких картинок привлекло его внимание, а вскоре я заметил, что его взгляд медленно перемещается от строчки к строчке. Леви хотела ему что-то сказать, но я предупреждающе выпустил коготки. Не надо смущать Нацу и отвлекать. Если он заинтересовался книжкой, то это замечательно. Едва ли у Игнила было много книг, да и потом старший вряд ли искал что-то такое. Пусть лучше сейчас он почитает немного, пусть даже сказку, и ему понравится, чем кто-то посмеется над ним и отобьет желание брать книгу в руки в принципе. По этой же причине мастер еще на подлете завернул Грея, а Эльза устроила потасовку с Мирой. Я с удивлением, но не без теплоты в сердце, вдруг понял, что о Нацу действительно заботится. И это было очень важно. Он рассказывал о своем прошлом, но я все никак не находил времени обдумать это, занимаясь более важными вопросами. По сути, Нацу был таким же круглым сиротой, как я, то есть у него не было родителей, человеческих родителей, которые должны быть у всех людей. Его вырастил Игнил, и Нацу не помнил практически ничего до того времени, как дракон нашел его в лесу. У него были какие-то смутные образы, но он даже не мог их описать. Из-за жизни в лесу старший вел себя не так, как другие дети. Сначала я этого не видел, ведь был озабочен адаптацией к миру. Когда появилась возможность понаблюдать и сопоставить пару фактов, различия прямо-таки начали бросаться в глаза. А еще взрослые волшебники иногда поговаривали о молодежи, и из их слов можно было почерпнуть много интересного. Так, я и выяснил, что уровень разумности Нацу значительно ниже, чем у сверстников. Он не получил должного образования в юном возрасте, что отражалось на нем теперь. Однако он был хорош в другом. Нацу единственный мог выжить в лесу без помощи, справиться с неожиданной атакой дикого зверя и найти путь домой из любой точки страны. Это должно было уравновесить недостаток критического мышления, но, пока я не понимал, почему многие относились к нему с таким снисхождением и даже жалостью. Когда Нацу заинтересовался книжкой, я внутренне возликовал. Это могло стать первым шагом на пути к повышению образования. Если сейчас никто не собьет его настрой, то от сказок он может перейти к чему-то более сложному и интересному. А это априори будет хорошо. Сам я пока читать, разумеется, не мог, но уже придумал один коварный план. Леви сказала, что будет учить меня только тогда, когда я накрепко запомню все буквы. Думаю, на это понадобится несколько дней. Хтпи, что ты делаешь? Спросила Леви, когда после нашего занятия я попытался сдвинуть одну из книг. Та не поддавалась. Пока я не могу читить, ня. Попрошу Няцу, выдал я ей свою задумку. Нацу тут же обернулся на меня и недоуменно ткнул пальцем себя в грудь. Дя, ответил я на невысказанный вопрос. Пожалуйста, ня. Я подбежал к нему и потерся головой о руку, громко мурча. Разумеется, он не устоял. Немного покраснев от смущения, он резко затолкал пару книг в рюкзак, буркнув. Ладно, только немного, спасибо. Я от радости раскрыл крылья и сделал круг над ним. Ты самый лучший братик, ня. Самый лучший братик смущенно поправил шарф и как-то слишком резко ускакал в направлении намечающейся драки. Я проводил его лукавым взглядом и занялся полезным делом, взлетел выше. Мастер сказал, что мне нужно пользоваться магией так много, Как это возможно? Моих сил хватило где-то на 5 кругов по гильдии с периодическими уклонениями от всяких летающих предметов. Затем потребовался отдых и еда. Почувствовать ток магии, о котором говорил мастер, не получилось, хотя я честно старался. До позднего вечера я повторял эту нехитрую комбинацию. Полет-отдых-полет, пока Нацу не решил идти спать. «Спокойной ночи, Джуди», — сказал он. «Спокойной ночи, малыши», — улыбнулась женщина, взяв в руки пряжу. Ее взгляд был устремлен куда-то мимо рук, но это ей вовсе не мешало. Мы поднялись в нашу комнату и приготовились ко сну. Когда Нацу забрался под плед, а я лег ему на макушку, он достал книгу. Это был сборник сказок от некого Болкаса Вирок, и старший предложил мне выбрать, что будем читать. Прослушав название всех сказок, я остановился на той, что называлась «Лапа вулкана». Нацу перелистнул на нужную страницу и принялся читать. Жили-были старик со старухой. Жили они в хижине, что стояла на краю деревни и примыкала к лесу. Старик рубил дрова и продавал их на рынке, а старуха собирала ягоды, да иногда ткала. Денег на этом они зарабатывали ровно столько, сколько хватало на жизнь. Детей у них не было, поэтому и работать приходилось самим. Не сказать, что было легко, но как-то сводили концы с концами. Вот только однажды пришла беда. Злой волшебник пришел в деревню, да уничтожил весь урожай. Ничего не оставил, проклятый. А сам обернулся вороном, и только его и видели. До зимы совсем недолго оставалось, новый урожай не вырастешь. Все в деревне разошлись по разные стороны. Кто к детям отправился в город, кто к друзьям в соседнее селение, кто просто решил довериться судьбе. Старик со старухой остались. «Идти нам некуда, да и силы не те», — причитала старуха. «Останемся, я по сусеками поскребу, авось найдем пропитание». Старик запас дров на зиму, да смог забить пару тушек, на то и жили целый месяц. Закончилась еда, думал старик еще на охоту выйти, да ударили морозы. Побоялся в бурю в лес идти, остался в хижине. Поскребла старуха по сусекам, поискала в погребе, да нашла кое-чего, приготовила поесть, на что и жили еще 2 недели. Собрался старик снова в лес идти на охоту, да хворь зимняя разобрала, ни вздохнуть, ни охнуть не может, лежит на лавке, да стонет. Старуха снова поскребла, снова поискала, да приготовила поесть, но хватило всего на неделю, и вот снова закончилась еда. Искала старуха, искала, но даже черствой краюхи хлеба не нашла, закончились запасы, голодать придется. Пойду в лес, авось забью зверя, решил старик, иначе помрем от голода. Ушел старик в лес, шел тропой знакомую, прислушивался, приглядывался, но все белым-бело. Отчаялся найти хоть что-нибудь, но вдруг, глядь, видит, на земле лежит вулкан. Спал зверь, не подозревал ни о чем. Старик подкрался к нему и отпилил лапу. Бросился домой, счастливый, спешил старуху обрадовать. Та прослезилась от счастья. Сварили они ту лапу, да съели в тот же день. Сытые и довольные, легли они спать, а ночью вдруг в дверь постучали, громко, точно молотом. Испугались старик со старухой, вскочили. «Кто там пришел?» — прокричал старик. «Кто?» — повторили из-за двери. «Вулкан я, которому ты лапу отрезал. Пришел должок вернуть». Упала дверь, выбитая мощным ударом. Закричали старик со старухой, побледнели. Вошел вулкан, схватил старика, да оторвал ему руку. Схватил старуху, оторвала ей руку. Заплакали они, извиняться стали, да не приняло чудовище их извинений. Раздавило мощным ударом, да в лес восвоясь и ушло. Я озадаченно моргнул. «Это все, да», кивнул Нацу, еще раз перечитав последнюю строчку. Сказка закончилась неожиданнее, чем я ожидал, да и оставила какой-то осадочек. «Как ты думаешь, в чем мораль?» — спросил я, спрыгнув с головы старшего ему на руки. «Мораль? Чему хотел ня-сня учить автор? А, ты об этом, наконец, понял меня?» Он и призадумался. Кажется, сказка произвела впечатление не только на меня. Думаю, он хотел сказать, что нельзя оставлять врагов за спиной. Я склонил голову в бок. Ну, если бы старик отрубил вулкану голову, а не лапу, то проблем бы не было. Вот, я кивнул, принимая его точку зрения. Да, такой посыл и я увидел, но не сразу. По моему мнению, автор скорее пытался показать, что у всего есть последствия. Каждое твое действие приведет к чему-то, и ты должен быть готов расплатиться. Есть и другая трактовка. Не лезь к врагу, который сильнее тебя. Даже если тебе удастся его ранить, он может найти тебя и вернуть обиду в стократном размере. Полагаю, Точка зрения Нацу сложилась из его прошлого места обитания. В лесу так и было, убей или убьют тебя. Второго шанса не будет. Это верно и справедливо, хотя и удивительно кровожадно для 12-летнего мальчика. В любом случае, сказка оказалась куда занятнее, чем я мог предположить. Да и Нацу явно заинтересовался. Думаю, по вечерам я продолжу просить его читать мне опыт, как видно, весьма полезный. Я проснулся резко. До утра было еще далеко, даже светать не начало, но Нацу вдруг вскочил с кровати и бросился вон из комнаты. Судя по звукам, остальные мальчишки сделали так же. Я почувствовал тревогу, витающую в воздухе, и непроизвольно напрягся. Что-то было не так, я вылетел из комнаты, но коридор уже был пуст. Звуки доносились из главного зала, куда я тут же устремился. Там мне предстала страшная картина. На полу, в луже крови, лежал Джим, один из наших волшебников. Его за руку держал Грей и пытался заставить не терять сознание. Джуди быстро перевязывала его раны, стараясь остановить кровь. Мастер поил его какой-то розоватой жидкостью. «Давай, Джим!» Грей хлопал его по щекам, пытаясь привести в чувство. «Держись, приятель, ты же не сдашься так просто, мастер!» — вскрикнула Джуди, и тот отрывисто кивнул. «Нацу, дуй за Полюшкой!» — велел он. «Скажи, ситуация критическая, она нужна здесь, срочно!» «Понял!» — серьезно кивнул старший и поискал меня взглядом. Я без лишних слов подлетел к нему и бухнулся на голову. Через полминуты мы уже бежали к восточному лесу. Я вцепился в волосы Нацу и прижал к голове ушки. Перед глазами все еще стояла только что увиденная картина. Я не очень хорошо знал Джима, ведь в основном крутился в кругу детей. Но я помнил тепло его рук, когда он гладил меня, и сияющие глаза цвета моря. Джиму, кажется, было уже 17. Как я слышал в гильдии, полгода назад он стал волшебником в ранга. Причем, в отличие от многих фей, он не крушил все вокруг на миссиях, а выполнял их четко и осторожно. За это многие из наших подтрунивали над ним, но без злобы. На заданиях он использовал магию мгновенного перемещения, телепортацию, которая помогала наносить неожиданные удары и зачастую оказывалась неприятным сюрпризом для противников. Поговаривали даже, что мастер хотел повысить Джима до ранга на ближайшем экзамене. «Нацу!» — негромко позвал я, зная, что он услышит. «Что случилось с Джимом, ня?» — спросил я, еще сильнее прижимая ушки к голове. «Не знаю», — отрывисто отозвался брат. «Он не сказал, не смог, наверное, пострадал на задании, бывает». Я ничего не ответил. Нацу явно переживал куда больше меня, а потому на предельной скорости несся к лесу. Чем быстрее мы доберемся до Полюшки, тем больше шансов будет у Джима. Мастер и остальные сделают все, чтобы он продержался до нашего прихода, но все равно. Нацу тоже это понимал, а потому не сбавлял темпа, даже когда с ровной дороги мы ступили в темную лесную чащу. Дикие звери скалились, когда мы проносились мимо них, и, возможно, хотели атаковать. У меня шерсть дыбом вставала, когда я невольно представлял себе бой. Я был уверен, Нацу победит, вот только сколько времени займет сражение, не прибудем ли мы слишком поздно, если задержимся здесь, Полюшка. «Полюшка, открывайте, у нас беда». К счастью, дикие звери на нас так и не напали. Мы успешно достигли пункта назначения, огромного старого дерева, в котором жила целительница. Нацу забарабанил в дверь, и спустя всего 2 минуты она открылась. Нашему взору предстала женщина преклонного возраста, которая опасно щурила глаза. Кажется, она собиралась начать ругаться. Однако Нацу и слова не дал ей сказать. Он указал в сторону магнолии и затараторил: «У нас в гильдии есть сильно раненый. Ему нужна помощь. Сейчас». Мастер сказал, что все очень плохо. Полюшка проглотила ругательство и только кивнула. «За мной», — велела она. Целительница в кратчайшие сроки собрала небольшую сумку, куда были помещены разные склянки, камушки, травы, бинты и многое другое. Эту сумку она кинула в Нацу, а сама пошла за дом. Там обнаружилось стойло, в котором стояло большое рогатое животное со знаком нашей гильдии. Его быстро запрягли, и почтенная леди с невиданной прытью вскочила в седло. Она подала руку Нацу, и тот устроился позади нее, все еще держа сумку. Полюшка щелкнула поводьями, и мы сорвались с места. По пути в Магнолию она расспросила брата о состоянии Джима, но без наводящих вопросов он мало что мог рассказать. Однако целительница явно не в первый раз общалась с Нацу, поэтому задавала вопросы четко, так, чтобы можно было ответить только да или нет. Таким образом, мы выяснили, что у Джима была рваная рана на левом боку, серьезный ожог правой ноги, переломы обеих рук, множество мелких порезов и повреждений внутренних органов. Полюшка подстегнула скакуна, помрачнев. Нацу немного растерял боевой настрой, осознав наконец смысл фразы «критическая ситуация». В молчании мы добрались до гильдии, которая уже сияла в ночной тьме. Я почувствовал запахи многих сагильдийцев и заметил, что некоторые из них заняли наблюдательные посты. Кажется, гильдия вошла в боевой режим. Полюшка и Нацу прибыли. Прокричал кто-то, когда мы приблизились. Целительница спрыгнула со скакуна, даже не подумав взять его под устцы. Нацу спрыгнул следом и отдал ей сумку. К нам тут же подбежало несколько наших. Скакуна сноровисто увели в стойло, Полюшку сопроводили в лазарет, а нас с Нацу мягко, но настойчиво усадили в главном зале, уже очищенном от крови. Судя по всему, пока мы бегали в восточный лес, в хвост феи прибыли все, кто сейчас был в городе. Детишки притихли и испуганно смотрели на взрослых. Макая и Вакаба раздавали указания, укрепляя нашу оборону. Девушки быстро убрали волосы, чтобы не лезли в глаза, и сменили юбки на шорты. Все указывало на то, что нас ожидает бой. На нас не нападут, не выдержал я неизвестности. Не исключено, сурово ответила Эльза и прикрыла глаза. Джим смог рассказать, что случилось. Почти у городской черты он нарвался на культ Зерефа и едва смог уйти живым. Культ Зерефа, да, пробормотала Мира. Дело дрянь, если они в городе, жди беды. Поэтому всех созвали в гильдию, спросила Леви. Да, будьте наготове, Эльза сжала пальцами рукоять клинка. Все помнят, что делать, если атакуют город, не сражаться самим, вывести людей, дать взрослым волшебникам место для боя, в разнобой сказали дети. Эльза и Мира серьезно кивнули, забыв на время о соперничестве. В такой обстановке мы продержались до рассвета. Взрослые волшебники Оранга, по двое, прочесывали город. Остальные остались в гильдии на случай нападения. Состояние Джима стабилизировалось, но Полюшка не давала никаких прогнозов. Парень прошел по лезвию ножа, только чудом избежав смерти. Задержись мы с Нацу хоть на минуту, и он мог не выжить. В хвосте феи витала тяжелая атмосфера, которая не позволяла расслабляться ни на секунду. Когда хвостатые феи удостоверились, что в городе нет культистов, мастер собрал нас в главном зале. «Гильдия переходит в режим боевой готовности», — объявил он. «С этого дня минимум 2/3 из вас должны будут находиться в Магнолии и окрестностях. Я знаю, что это повлияет на выполняемые нами задания, но выбора нет. Совет магов уже уведомлен о происходящем, поэтому в скором времени прибудет отряд рунных рыцарей. Обо всех подозрительных личностях и событиях докладывать лично мне. Ликсос, на время ты перестаешь выполнять задания С-ранга. Я хочу, чтобы ты защищал гильдию, если потребуется», — внук мастера кивнул. «Рик, расставь воронов, пусть следят за всем, что происходит. Кана, погадай, где Гилдерц. Джуди, напомни детям, что делать, если начнется атака на город. Все остальные, будьте бдительны, передвигайтесь только группами и будьте готовы дать сигнал. Все понятно?» «Да, мастер», — слаженно отозвались волшебники. С той минуты гильдия разительно изменилась. Внезапно исчезли пьянки, все выглядели абсолютно трезвыми. Девушки сменили наряды и заплели волосы, чтобы не отвлекаться во время боя. Парни стали тренироваться на заднем дворе гильдии. Появился график ночных и дневных дежурств. Со всех уголков страны возвращались наши, почувствовав призыв через метку. У каждого на поясе появился сигнальный артефакт. Нужно было послать в него магические импульсы и направить в небо, чтобы туда устремились красные искры. Временно Полюшка перебралась в гильдию, чтобы следить за состоянием Джима и оказать помощь, если кто-то еще пострадает. «Надеюсь, все обойдется», — прошептала Лисанна, коснувшись руки Нацу. «Я тоже». Примечание к части. Болкас, с венгерского мудрый. Вирок, с венгерского цветок. Часть 1, глава 6. На осадном положении. Примечание к части. Дорогие читатели, прошу обратить внимание. Пожалуй, это примечание нужно было написать раньше, но лучше поздно, чем никогда. До событий канона еще не менее 20 глав, поэтому сейчас постепенно будет вводиться мой антагонист. Откуда он взялся, что им движет и все остальные вопросы будут раскрыты в последующих главах. Пожалуйста, наберитесь терпения 3. Всем спасибо. Приятного прочтения. 3. В гильдии стало очень тихо. Леви поежилась и спряталась за раскрытой книгой. Действительно, атмосфера в главном зале все еще была давящей. Несмотря на то, что прошло уже 3 дня, мы до сих пор находились в состоянии боевой готовности. Наши волшебники совместно с рунными рыцарями патрулировали город, но пока ничего не находили. Культисты исчезли после боя с Джимом. Однако на всякий случай всех жителей снова проинструктировали, как действовать, если в небо пустят красные искры. Всем им надлежало немедленно явиться к ближайшему сборному пункту, откуда их будут эвакуировать в соседние города. Если в этот момент они встретят детей с метками гильдии, то должны будут выполнять все их указания без вопросов. Таков был установленный порядок. Юные волшебники не должны были вступать в бой. После обеспечения помощи в эвакуации, им надлежало и самим покинуть город. Кроме того, теперь каждые 4 часа в гильдии менялись часовые. 2 сидели на крыше, осматривая город свысока, а еще 2 следили с земли и располагались около главного входа гильдии. За окрестностями наблюдали ворон Эрика. Это был один из видов его магии теней. Помимо того, что он мог прятаться в тень, он также умел создавать клонов для отвлечения внимания во время битвы или воронов для слежки. Вот только он сильно перенапрягался, обрабатывая тонны информации. Чтобы разгрузить его разум, мастер попросил одного из рунных рыцарей использовать волшебство архива, чтобы напрямую транслировать данные на специальном экране, а не заставлять Рика все осознавать. Так, он работал в фоновом режиме и меньше уставал. Меня заинтересовала эта магия, но было совсем не то время, чтобы приставать с вопросами. Мысленно, я сделал себе заметку обязательно изучить этот вопрос. Для меня он встал на 1 ступень с магией перевоплощения. Я не понимал, почему так хочу этому научиться, но чувствовал, что мне это необходимо, как воздух. В такие моменты остро не хватало навыков чтения, чтобы самому добывать информацию. Вместе с Леви я выучил уже все буквы алфавита, и мы перешли к чтению простых слов. Однако прогресс был не настолько стремительным, как хотелось бы. Да и наши занятия стали более вялыми после происшествия с Джимом. Все детишки в гильдии перепугались, хотя и старались это скрыть. Соответственно, и настроение их было далеким от хорошего. Пока взрослые волшебники прорабатывали план обороны города на случай нападения культа, детишки старались не путаться под ногами и не создавать проблем. Мальчики ходили на задний двор тренироваться, а девочки решили восполнить пробелы в знаниях. Конечно, они слышали о культе, но слишком мало, чтобы понимать, почему все так взволновались. Леви, Лисанна и Кана пару дней провели в библиотеке и подготовили для всех нас небольшую лекцию. Старшие товарищи дополнили информацию, позволив представить масштабы бедствия, а они были не маленькими. Однако прежде, чем говорить о культе, девочки сперва рассказали о самом Зерефе. Это было необходимо для понимания происходящего. Итак, более 400 лет назад Зереф вступил на древние земли. Он овладел глубинами черной магии, породив десятки тысяч демонов, окунул мир в хаос. Его творения разрушали города и деревни, вырезали всех, до последнего ребенка и пировали на пылающих остатках некогда счастливых и процветающих мест. Его собственное тело было проклято, из-за чего он забирал души других людей даже вопреки собственным желаниям. Вкупе с невообразимой помощью магии он стал едва ли не воплощением самой смерти. Даже сильнейшие маги дрожали при одном упоминании его имени. Когда и из-за чего он умер, до сих пор было неизвестно. Кто-то считал, что он был обращен в прах самим Анксиламом. Кто-то говорил, что его запечатали в самой темной и глубокой пещере. А кто-то верил, что он до сих пор жив. Нет, все было совсем не так, у меня распушился хвост, когда я поймал себя на этой мысли во время рассказа девочек. Однако она исчезла так же быстро и неожиданно, как появилась. Нацу, заметив странность, погладил меня между ушами, да спросил, чего я так испугался старой сказки. Мне удалось убедить его, что я просто представил мощь Зерефа, вот и удивился. Брат тут же поспешил заверить, что с ним мне никакие Зерефы не страшны. Пусть их хоть 1000 будет, на что словил несколько снисходительных взглядов и пару улыбок. Я замурчал и залез к нему на плечи, обвив хвостом шею. Так было спокойнее, особенно учитывая, что вернулось то неприятное ощущение неправильности происходящего. Я точно знал, что все не так, все должно быть совсем не так.